все в жизни, почитай, давалось даром. Папка похоть давно уже пустовала, как и лень, гордыня. Что ж, разве не заслужила она право гордиться, посвятив жизнь детям и матерям? Что до жадности, то жила она скромно, а гнев обращала лишь на ниже стоящих. Но директор был непреклонен. «Пора уходить, миссис Причард», — сказал он вкрадчиво. «Пора начинать новую жизнь». «Моя жизнь здесь, в больнице», — настаивала миссис Причард. «И не хотелось бы, чтобы уровень лечения упал». «Меня радует ваше отношение», — директор смотрел на нее в упор. «Нам не нужны ошибки. Путаница в именах, потерянные документы, так?» «Конечно», — подтвердила миссис Причард. Вдруг лицо ее омрачилось. Она и вправду потеряла документы. Уже забыла, как это вышло, но ей до сих пор стыдно. Месяц назад или всего неделю. Важные бумаги. К счастью, они нашлись у нее в багажнике. Как хорошо, что нашлись. И миссис Причард с горечью осознала, что на пенсию ее отправляют вовсе не из-за возраста. Всему виной память, которая стала ее подводить. «Что же мне делать дальше?» — произнесла она вслух. «Миссис Причард, ведь есть дела, за которые вы мечтали взяться. Места, где вы хотели бы побывать». Ей вспомнились прогулки с покойным мужем, Венейблом Причардом, грузным мужчиной, которому кардиолог велел: «Двигайтесь больше, иначе долго не протянете». Каждый вечер после ужина они прогуливались по городу, и мистер Причард дышал с присвистом и плевался, словно кипящий чайник. Они плелись через деловой квартал, и измученный мистер Причард переводил дух у агентства путешествий с манящими плакатами. «Взгляни, Элис», — говорил он, задыхаясь, и указывал на один из снимков. «Это же Понте Векьо, знаменитый мост во Флоренции, мост влюбленных». «Ах, Элис», — продолжал он, — «в мире нет места сказочней. Знаешь, что 5 столетий назад влюбленные прыгали оттуда, держась за руки, чтобы вовек не разлучаться?» Его истории становились все невероятнее. В 1943 году герои сопротивления попали на мосту под перекрестный огонь, выдыхал он, и кровь их пролилась на мостовую, и камни по сей день остались ржаво-красными. Вдовы и вдовцы встречают на мосту призраки любимых, которые блуждают над рекой и не могут сойти на берег. «Родная моя», — клялся мистер Причард, — «я отвезу тебя туда, чего бы мне это ни стоило, увидеть Понте-Векьо и умереть». Увы, воображение у мистера Причарда было пылкое, но сердце слабое. Венейбл Причард умер во сне, рядом с женой, в Солсбери, Южной Родезии, так и не увидев Понте-Векьо. После прощального вечера миссис Причард забрала домой свои документы. В папке «Пенсия» оказалось несколько пунктов, записанных за десятки лет. Все были ей знакомы, к счастью, на сей раз память ее не подводит. Список классики, которую ей хотелось прочесть, образец новой цветастой обивки для кушетки, открытка из Флоренции с видом Понте-Векьо и клочок бумаги с одним единственным словом — «Ламент». Dutch Oil. В феврале Джулия, следуя своему решению, продала сразу 2 дома, один за другим. Кэрри Бристол велел откупорить в ее честь бутылку шампанского. «Теперь понятно, вот так продаются дома», — объяснил он. «То пусто, то густо. Первый дом совсем новенький, с полуэтажами купила молодая канадская пара по фамилии Робертсон. В молодой жене с ее тревогами и надеждами Джулия узнавала себя в юности. Муж недавно устроился на работу в корпорацию в Нью-Брансуике, выпускавшую электронику. Второй дом неприметный, затерявшийся в хамбертвильских лесах. Новая хозяйка, 5 годами старше Джулии, с 3 дочерьми, начинала жизнь заново после развода. Звали ее тоже Джулия, и Джулию Ламент такое совпадение и вдохновляло, и тревожило. Увы, деньги, вырученные с продаж, испарились в мгновение ока. Надо было возвращать агентству авансы за прошлый год, оплатить штраф мистеру Снедекеру и долг по кредитной карточке. Ламенты увязли в долгах. Когда кран с холодной водой забился ржавчиной и Джулиус обварился утром в душе, Говард уменьшил температуру в водонагревателе. Если открыть только горячую воду, получится еле теплый душ. Маркус стал жаловаться, что ему холодно. «У нас нет $1000 на ремонт труб», — объяснил Говард. «Скажи маме, пусть продает больше домов». В глубине души Говард верил, что Джулия скоро отчается сделать карьеру, а не снова отправиться в путь в благодатные края. Чтобы подготовиться, он позвонил конкурентам Роупера и пригласил агента оценить серый, обшитый досками дом в георгианском стиле дубовая 33. За зиму на дорогах намерз грязный снег. И Уилл уже не мог ездить в школу на велосипеде. Он любил свой красный Рейли с белобокими покрышками. Воплощение свободы не то что шумные вонючие автомобили, наводнявшие школьную стоянку. Келвин, к примеру, разъезжал на побитом светло-желтом мустанге 1965 года, который сплавил ему брат после аварии. Когда настал март с теплыми ветерками и солнце растопило лед, Уилл накачал шины, смазал цепь. Проезжая мимо низкого крыльца Роя, он узнал голос: «Эй, англикашка, прокати!»